Общаемся друг с другом, общаемся с Богом. Мое желание, друзья, поделиться некоторыми размышлениями из Слова Божьего к нашему назиданию, утверждению в вере. Вы знаете, друзья, сегодня мы живем в такое время, когда путь Божий, путь веры в пренебрежении в народе. И сегодня такое время, когда многие люди ищут своих собственных путей. И если где-то совершается борьба какая-то за правду, за истину, вот под таким знаменем, очень часто это совершается плотскими методами, и от этого в народе Божьем бывают скорбь, переживания. Я хочу, друзья, сегодня поразмышлять на такую тему. «И будешь ты в благословении». Когда Господь нас призвал идти за Ним, то цель Бога не просто нас спасти. Господь ожидает от нас на земле, чтобы мы выполнили Его волю и Его предназначение. И когда Иисус Христос пришел на землю, Он также эту цель имел перед собой. Он говорит: «Я пришел не свою волю творить, но волю пославшего Меня Отца». И через вот это служение Иисуса Христа и все мы с вами получили благословение. В основании беседы мы прочитаем из книги «Бытие», 12 глава, с 1 стиха будем читать. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот в этом тексте я хочу обратить наше внимание на слова «и будешь ты в благословении». Братья и сестры, радостно, когда наша жизнь кому-то приносит утешение, кому-то приносит радость, кому-то приносит помощь, любовь, созидание. Как это красиво, как это хорошо. И как позорно, когда человек живет для себя, когда человек живет своими интересами, живет бесплодной жизнью, позоря учение Иисуса Христа. И для других людей, вместо того, чтобы быть в благословении, бывает такой человек скорби и печали приносит. Однажды апостол Павел писал филиппийцам, говорит, что есть люди, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот это состояние, когда человек живет для себя, его Бог чрево, он мыслит о земном, здесь пожить. Это то состояние, о которых людях необходимо плакать. И созидание, благословение для других не получить. Братья и сестры, первый вопрос. С чего начинается вот эта жизнь, чтобы быть в благословении для других? Вот на примере, который мы прочитали, как вы думаете, скажите, пожалуйста, кто желает, как вы думаете, с чего у Авраама началась вот эта жизнь, чтобы быть в благословении для других? С послушания призванию, да? Господь его призвал и говорит: выйди, пойди. Хорошо, что на этом пути и помощница у него была. И она повиновалась пойти вместе с Авраамом. Оставили свой отцовский дом, оставили место обжитое и пошли скитаться. Братья и сестры, а это легко или нет? А? Может, это легко, вот, ну, кому-нибудь из нас Господь говорит: так, ну, вот я тебя призываю, давай будешь следовать за мной, будешь трудиться, служить. Вот, как вы думаете, легко это делать? Нет, нелегко. Я вот и в своей жизни вспоминаю, когда меня Господь призвал, то нужно было тоже что-то оставлять, от чего-то отказываться. Помню, на работе подошел начальник цеха, говорит, давай мы тебя пошлем учиться. Ты брось вот эти все свои убеждения, да мы тебя сделаем начальником, ты будешь иметь положение, почет и все такое. Вот. Ну, как у людей это у них считается высоко. И вот пришлось это оставить. Были другие различные предложения. И чтобы угодить Богу, чтобы это призвание осуществилось в жизни, необходимо было это оставлять. Чуть дальше прошло время, вызывают военкомат. Я покаялся где-то в 17 лет примерно. Вызывают военкомат. Знают же, что верующие. Как ты думаешь вести себя? Я говорю, вот так, Слово Божие учит. Отказаться, буду отказываться от присяги. Служить в армии не отказываюсь. Вот оружие я не хочу брать в руки. Так написано. Слушай, ну мы тебя пошлем учиться бесплатно, ты получишь права, ты будешь возить командира роты или командира части, будешь возить на автомобиле, будет у тебя служба теплая, хорошая, ну давай. Вот. И таких много было предложений, оно не одно было, периодически они повторялись. Вот. И с самых различных сторон. И вот в Авраама тоже, братья и сестры, так было, что Господь призвал. И вот вся жизнь, чтобы стать в благословении для других, она начинается с послушания призванию. И хорошо, когда мы, становясь на путь Господень, мы понимаем, к чему нас призывает Господь. Если человек идет ко спасению только потому, что у меня вот здесь болит, мне плохо, помогите мне, у меня вот грехи давят, меня ночью душит что-то, у меня страхи преследуют, а слушаться Господа... Да меня это не интересует, вы помогите мне, вот мне сейчас вот плохо и все. Помню, одна женщина пришла в церковь, меня вот тут говорит мужским голосом, помогите мне что-нибудь. Ну, надо ко Христу прийти, вот так сердце ему открыть свое, покаяться, посвятить жизнь для Бога. Мне это ничего не надо, вы помогите мне вот в этой нужде моей. И вот так люди бывают настроены, и из этого ничего не получается тогда. И от Бога не могут получить ничего, и другим дать ничего не могут. У Авраама было «встал и пошел», и вместе с Сарой длинный путь проделали, и в повиновении, и этот путь совершался с одной мыслью. Какая мысль была в Аврааме, братья и сестры? Он помышлял о каком-то отечестве. О каком он отечестве помышлял? О небесном, да? Помните, в Евреям послании написано, он имел в мыслях город, художник и строитель которого Бог. Вот, братья и сестры, достигая вот этой жизни, быть в благословении другим, вот в церкви в благословении быть, в семье своей быть в благословении, необходимо иметь вот такое мышление, направление в сердце такое, иметь ту цель, к которой надо стремиться. И в жизни все выстраивать во взаимосвязи с этой целью. Я помню, пришлось беседовать в одном городе с братом, и он делится таким переживанием. Говорит, мне нужен автомобиль. Я вот молился об этом, и с семьей молились, нужно для служения. Вот. А тут один служитель говорит, слушай, в таком-то городе там нужно, чтобы ты купил машину. Он поехал, посмотрел, не понравилась ему машина. И цвет не понравился, и вообще вид ее, и по годам она ему не подходит, уже поношена, и все такое. Приехал он, не буду покупать. Служитель звонит ему, что ты решил? Говорит, не хочу я покупать. Почему? Она и дорого стоит, у меня только на половину машины есть денег, и я не могу купить. Слушай, ты должен ее купить. Ну как я могу купить? А эта женщина, она вдова. И ей нужно отдать деньги там за дом долг, ей нужно продать машину. Говорит, ей нужно продать машину, никто не покупает, ты должен купить. И он в такой ситуации стал, ну как это, ну мне не лежит она, ну и молился, и смотрел, ну никак не лежит. И говорит, и постился, такое бремя на душу легло, и хочу и служителя послушать, и душа не лежит, и думаю, ну что это такое? Ну ничего не могу сделать с собой, так тяжело на душе. Слово Божие открою, читаю, повинуйтесь наставникам. Дальше я читаю еще какое-то место, еще, и все вот на эту тему, чтобы ему все-таки это делать. А потом, говорит, однажды я помыслил, слушай, а если эти деньги у меня и пропадут, эта машина и не будет работать, и не понадобится, так я же вдове их пожертвовал. Я же в сиротам их посвятил. Говорит, я когда взглянул на эту проблему с другой точки зрения, у меня, говорит, как камень с души свалился. И я, говорит, купил ту машину, и Бог так усмотрел, и деньги нашлись, и этой вдове помог. И потом, говорит, мне и машина эта понравилась, я совсем другими глазами на нее смотрел. И она служит хорошо для Бога, для семьи, для церкви. Вот смотрите, братья и сестры, когда мы на все вещи в жизни будем смотреть с позиции вечности, имея одну цель достигнуть небесной жизни, вот тогда от такого мышления наша жизнь преобразуется. И мы тогда будем в благословении для других. Когда в армии вот пришлось служить, встретил я одного брата с Черниговской области. И этот брат уже впереди меня год прослужил. И ему пришлось выдержать очень такой большой натиск со стороны атеистов. Перевоспитывали его. Он сохранял верность Господу, помышляя о Господе, повинуясь призванию. И вот приходилось с ним иметь беседы, встречи. Он сторожем был в гараже, где машины военные, он сторожем ночным был. И я вот ночью приду к нему, и мы и почитаем Слово Божие, там у него запрятано есть, и попоем с ним, и все. И я вот смотрел на этого брата, как у него любовь к Господу была. Не страшился страданий, не страшился, его и били солдаты, и начальники унижали, допросы, вот, ну, тяжело ему приходилось очень. Командование, вот, руководство там воинской части настраивали солдат против него, чтобы обижали его, унижали, и тяжело ему приходилось. А сейчас прошли годы, вот, сейчас он в Ростовской области живет, у него семья есть, 11 детей, служение принял благовестника, вот, трудится и является благословением для жены, для детей, благословением в церкви, благословением для братства. А почему? Потому что одна цель была у него – повиноваться призванию, сохранять верность Господу и жизнь свою посвящать для Бога. И мне пришлось в доме у него побыть, вот, в Ростове. Как у них жизнь сложена с женой, трудно живут, материально трудно живут, но насколько добрые взаимоотношения, насколько вот, действительно христианская семья. Жена очень рада, что у нее такой муж. И он рад, что у него жена такая. И вот так вот в благословении они друг другу, и друг другу помогают идти этим узким, трудным путем. И в церкви от них одна радость, одно благословение. Вы знаете, друзья, когда люди начинают жить для себя, жить эгоистичными своими интересами, жить для себя, это никогда такой человек не будет в благословении для других. Когда в церковь люди приходят с одной целью, мне должны помогать, мне должны то, мне должны то, мне должны то, этим людям никогда не угодишь. Я иду в больницу, давайте мне деньги. Да помогут дети Божьи, но не так этот вопрос надо ставить. По-другому совсем, пред Господом, попросить милости, помощи у Бога, чтобы Господь и братьев, сестер расположил. Бог сам это сделает, и знает Он, откуда и что сделать. Мне пришлось вот самому лежать в октябре в больнице в областном центре. И приехала сестра, вообще аж из Крыма. За сотни километров приехала посетить брата в больнице. Я вообще удивлялся такой жертвенности. Вот, заходит. Я никогда не ожидал, чтобы тут рядом есть люди, и они не могут прийти посетить. Они заняты бизнесом, заняты своими делами. Очень, очень много у них хлопот. А это пришлось человеку сотни километров приехать посетить Дитя Божие в больнице. Я был тронут этим, но что за этим стоит? Посвящение Господу, любовь к Богу. И эта старушка, братья и сестры, это старушка, которая уже в преклонном возрасте пришла к Богу. Когда-то она в нашем городе жила, и через благовестие вот так с ней приходилось встречаться, она уверовала в Господа. Потом переехала туда, на место жительства к сыну, вот в местной церкви там трудится. Так вот, она действительно благословение для церкви. Я у братьев спрашиваю, служителей местных, говорю, братья, как там вот сестра Семеновна, которая от нас переехала? Говорят, она и на благовестие едет. Она в церкви рассказывает стихи, выучивает из Писания стихи наизусть, и она рассказывает, встает в церкви, она посещает больных, она домом своим служит, сама на балконе готова жить, лишь бы квартирой послужить для верующих, кто бы полечился, и бесплатно абсолютно. Вот действительно, когда человек имеет небесные ориентиры, он в благословении для других. Наша сестра с нашей церкви поехала в этом году полечиться туда. У нее с легкими большие проблемы, и там щитовидка, другие болезни. Вот. И с этой сестрой поговорила, вот, говорит, у нас есть одна неверующая женщина, астмой страдает, со мной в больнице лежала. Вы бы не могли, чтобы ее принять, и может она к Богу придет. Сестра, да чего ж ты мне раньше не говоришь? Пусть бесплатно приезжают, быстро звони, прямо сейчас. В тот же час сестра звонит этой неверующей совершенно женщине. Она приезжает туда, ходила на собрание и покаялась там. И покаялась там. Сейчас приехала, уже ходит в собрание, в нашу церковь. Вот смотрите, в благословении живет для церкви. В благословении для нечестивых, неверующих людей. Обездоленных, покинутых, никому не нужных, больных, страждущих. Вот смотрите, братья и сестры, вот как бы нам учиться такой вере? Вот так бы жить, забыв о себе, служа другим. У Авраама с этого началось. И пошел. Пошел скитаться, пошел трудиться, пошел молиться. Посмотрите в жизни Авраама, как у него было. Вышел на гору и молится. Господи, а если в городе 50 праведников, помилуешь ты или нет? Помилуй. А если там 40, а если там меньше, меньше, помните этот случай. А в Содоме Лот. А в Содоме Лот, и написано, и вспомнил Бог об Аврааме, и вывел Лота из среды истребления. Как хорошо, каким благословением для Лота был Авраам. Жизнь спасена. Братья и сестры, если бы вот нам так жить, чтобы и нам быть в благословении для своих близких. Я помню, в одну церковь приехал, подходит ко мне один человек уже в возрасте. Говорит, брат, я тебя одну просьбу попрошу. О чем? Молись за меня постоянно. А что у тебя? То у меня, говорит, мама умерла верующая. Она как умерла у меня. И я просто почувствовал, что перестал кто-то молиться за меня. Он уверовал, он неверующий был, глубоко погряз в грехах. А вот мама своей верой в благословение была для него. И он уже, она уже умерла, он уверовал, он уже член церкви, жена покаялась, уже он и проповедовать начал, уже годы, несколько лет прошло, а он как сирота стоит, говорит, брат, молись за меня. Мама умерла. Братья и сестры, если бы наши молитвы были благословением для других, если бы мы больше в молитвах проводили время за дело благовестия, за дело вот, Царствия Божия, за страждущих людей, как бы это было благословенно для людей и слава нашему Господу. А сколько мы радости испытаем от такого служения для других, быть в благословении для других. Люди, которые для себя живут, это несчастные люди. На них жалко смотреть, это вечно недовольные люди. Пусть даже это религиозные люди, они тоже недовольны бывают, часто очень. То пресвитер не такой, то проповедник не такой, то хор не такой, то молитвенный дом не такой, то еще что-то, то в церкви нет любви. Обычно такие люди говорят. Я одному человеку сказал, говорю, да с другой стороны посмотри, через призму себя, посмотри, как другие люди трудятся, а что ты делаешь для Бога, для других. Человеку стыдно становится. Мне в этом году пришлось быть в одном большом собрании. Вот. И там много покаяний было, ну, где-то 40, может быть. Но мне одно запомнилось покаяние. Вот. Вышел один мужчина средних лет. Вот так упал на колени и прямо лицо до пола. Так он плакал. Говорит, Господи, прости меня, гордеца. Моя жена говорит, болеет уже год, лежит на постели. А она же не виновата. Она же святой человек. Я знаю, я наблюдаю за ней. Она святой человек. Это я виноват. Это я эгоист, я жил для себя. Я никогда ее не замечал. Я никогда не подумал, что она в чем-то может нужду иметь. Я только требовал, чтобы она мне служила. А ты, говорит, Господи, допустил ей болеть, чтобы меня, говорит, гордого научить служить ей. Это я виноват. И так он плакал. И мне запомнилось это. Думаю, действительно так. Несчастный человек. Когда требует, чтобы ему служили, он никогда доволен не будет. А когда человек в благословении для других, и самому радостно от того, и другим людям радость, и в церкви приносит, какая это жизнь благословенная. Это бывает нелегко, братья и сестры, потому что здесь борьба с плотью собственной. Плоть, она себе желает внимания, облегчать путь, избирать себе путь. Вы помните у Авраама, что у него случилось? У него случилось то, что, ожидая наследника, через которого бы все племена были бы благословенны, не дождался. Сара предложила ему жениться на служанке. Он женился. Родился у них Измаил. Было ли это в благословении для семьи Авраама? Братья и сестры? Нет. А для потомков Измаила, для потомков Исаака, был ли этот поступок в благословении? Тоже нет. Смотрите, братья и сестры, тысячи лет проходят. И арабы, и израильский народ постоянно во вражде. Это измаильтяне, арабы, а потомки Исаака – это еврейский народ. Постоянные войны, вражда, постоянно. Как начал Измаил с самого рождения смеяться над Исааком, унижать его, так это и до сих пор. Братья и сестры, все наши плотские поступки, все наши поступки не по вере, они имеют далеко идущие последствия. Это отразится на детях наших, это отразится на будущем церкви нашей, отразится для нашего родства и для окружающих людей. Как это все серьезно. Ко мне не так давно приехала одна молодая семья. У них проблемы, нет взаимоотношений. Меньше года они как поженились, и жена сидит, плачет, и он расстроен, нету гармонии, нету согласия, понятия. Вот, пришлось порассуждать и спросить. Начали мы с этим молодым мужем беседовать. Говорю, брат, расскажи, в какой ты семье вырос? Он говорит, я вырос без папы, у меня одна мама. У нас семья была очень интеллигентна. Мама очень так, ну, состоятельна была. Все позволяла, все, что я захочу. Все, что я захочу, она любым прихотям, она потакала. И он вырос в неге, вырос, не зная труда, заботы, абсолютно ничего не зная. И когда он женился, он думал, что жена – это слуга ему. Как мама была ему служанкой, все, что он не захочет, любую похоть, прихоть, мама должна была исполнять. Так и должно в семье. Когда мы стали беседовать, как нужно в семье поступать, что это за принципы, жить в семье, как это должно быть. Он сидел с широко открытыми глазами. Я говорю, ну тебе на бракосочетание давали наставления? Он их не слышал. Он их не слышал. А теперь жена сидит, плачет, молодая. Ей хочется на благовестие поехать, а он ее не пускает. У него другие цели. И слезы были, но слава Богу, что начал сознавать свое, каяться, мириться. Вот смотрите, друзья, откуда бывает благословение, когда мы не живем по плоти, не живем для себя. И так, таким образом мы можем стать в благословение для других людей. Я помню вот совсем недавно случай такой. В одной семье заболел отец. Заболел отец, лежит в больнице. В семье много детей, больше 10. Вот. И отец приходит домой, жены дома нету. Спрашивают у детей, а где жена? Она пошла на посещение. А пошла на посещение к кому? одна больная сестра в церкви год не ходит в собрание, потому что ноги у нее, ну, тромбофлебит, и красные такие, черные, она вообще не может ходить и страдает. Родственники уехали на заработки где-то, и она сама вот так не ходит, сидит полмесяца в доме. И эта христианка многодетная, забыв о себе, забыв о своих проблемах, о том, что муж больной, о том, что дети маленькие, о том, что всякие недостатки, нужда, она забыла о себе, пошла к этой сестре. А сестры очередь была лестничную площадку мыть, вот эту, ну, бывает часто и оплеванные эти лестничные площадки. Она берет тряпку, моет этот грязный лестничный марш, в аптеку, в магазин, все, забывая о себе, служит. А пришла домой, она радостная, дети видят ее сияющей. Она радуется, что она может жить в благословении для других. Чуть позже детей спать уложила, помнит, ага, сестры нету долго на собрании, что-то она или остыла, или что, пошла в магазин, купила 200 грамм колбасы, купила печенье. Пошла, сестра, хочу с тобой чай попить, пообщаться. Она на нее смотрит. Она, кого ты детей оставила? Да не с Господом, ты не переживай, расскажи, как ты живешь. А я думала, я никому в церкви не нужна. Слезу смахнула, и сердце стало открываться. Стала с ней делиться о том, как она ослабела, как она устала, муж предал, изменил, ушел к другой женщине, она сама сидит, вот, и ослабела в вере, устала, уже и на собрание тяжело идти, и все. А вот сестра, немощнейший сосуд, послужила в благословении. Забыв о себе, забыв об усталости, забыв о своей нужде, о своих переживаниях, идет послужить другим. Братья и сестры, это вера. Это путь веры, это иметь в мыслях вот ту вечную жизнь, Царство Небесное, чтобы идти туда и жить. Сколько проблем в семьях бывает, когда люди по плоти живут. Сколько бывает бед в церквях и болезней, когда люди по плоти живут, ищут своего. Но когда люди, забывая о себе, служат другим, это быть в благословении. Обычно такие люди – это радость церкви. Вот за эту сестру, что я говорил, мне даже в той церкви на собрании членском пришлось быть и участвовать в освящении в церкви. И вы знаете, за эту сестру никто ни одного слова плохого не мог сказать. Нигде она ни в сплетнях никаких не поучаствовала, нигде не осудила никого, нигде клеветы не сказала. Только доброе можно о ней было послушать. Ни одного порицания. Братья и сестры, как бы нам учиться так жить? Молиться об этом, поститься, направление такое взять в жизни, как вот в Авраама, просто направление, просто путь был такой. Он не удовлетворялся так, сегодня немножко пошел в обетованную землю, поискал этого города, а потом отложил где-то для себя. Хотя было у него, сошел в Египет пожить, было у него, братья и сестры, и у нас бывает. Но слава Богу, что Божья благодать, она возвращает нас, она находит нас. Посмотрите за случай с Измаилом. Когда у Авраама так случилось, через 14 лет Бог пришел к Аврааму и возвращает его на то место, где Авраам остановился. Вот этот случай с Агарью – это остановка на пути в вечность. Плотские поступки, братья и сестры, это остановка. Почему Слово Божие говорит, если по плоти живете, умрете, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вера – это постоянно путь вперед, это постоянный труд, это постоянная жертва и страдания. Но это благословение. Это радость для самого человека и благословение для окружающих его, и в семье, и в церкви, и в мире. И вот, почему бывает в нашей жизни, что мы часто не слышим Божьего голоса? Иногда бывает, люди спрашивают, да я не понимаю, как это братья и сестры говорят, Бог мне сказал, мне Господь сказал, как это Он говорит? Да вы скажите мне, мне ничего никто не говорит, я ничего не понимаю. братья и сестры, от плотской жизни, от того, что жизнь для себя. И Бог вынужден молчать. И Авраам 14 лет не слышал Божьего голоса, когда произошел этот случай с Агарью. И когда Господь заговорил, опять смотрите, Божья благодать, она первая находит согрешившего, по плоти поступившего, как в случае с Адамом. Адам упал, Ева упала, Адама в грех вела, и что? Скрылись от Бога. Бога ли Адам первый искал, братья и сестры? Мы читаем, Бог искал их, первый Бог искал. И вот в нашей жизни тоже это благодать Божья, что Бог нас ищет. Может, вот наше это собрание, вот это непредвиденное то, что и я не думал здесь быть, и вы не ожидали меня здесь видеть, должен другой быть брат здесь. Вот. Но, может быть, эти обстоятельства, это кому-то голос Божий, который нашел, может, спустя кого-то 14 лет, может, кому-то год, может, кому-то 5 лет, когда уже перестали слышать голос Божий. И вот здесь Господь начинает говорить, начинает обращаться через свое слово, через эти примеры, чтобы поменять направление жизни, чтобы взять цель такую, быть в благословении для других. Когда Авраам услышал голос Бога, написано, упал на лице свое. Мы читаем об этом в 17 главе. В 17 главе Бытие с 1 стиха. Авраам пал на лице свое, а Бог продолжал говорить с ним. Вот так, братья и сестры, вот это путь к тому, чтобы быть в благословении для других. Поправил Авраам свои отношения с Богом, пошел дальше. Жертвенника сооружает, служит, Бог его благословляет. А через него и Авимелеха там благословил, и других благословляет. Куда ни пойдет Авраам, всем хорошо возле него. Но на этом, братья и сестры, еще не заканчивается вот этот путь, чтобы быть в благословении для других. Когда родился Исаак, Господь обращается к Аврааму и говорит, «Авраам, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, пойди и на одной из гор принеси в жертву». Братья и сестры, это в высшей степени непонятно. Как? Бог обещал, что через этого сына будет благословение для всех. И что? Бог сам это все разрушит? Но здесь принцип. Здесь принцип, братья и сестры. Жизнь, полученная от Бога, и ее нужно принести на жертвенник Богу. Исаак – это была новая жизнь, полученная от Бога по обетованию. Не по плоти, по обетованию. И вот эту новую жизнь нужно было принести на жертвенник Господу. И в нашей жизни точно так же. Если мы от Бога получили новую жизнь, если мы от Бога получили таланты, благословения, средства, имущество, здоровье, дни жизни, и семьи, и познания, и церкви, и сколько нам даровано от Бога. Братья и сестры, когда-нибудь поразмыслите об этом. Что мне даровано от Господа? В транспорте вы едете или по пути на работу, поразмыслите об этом. Сколько мне даровано от Бога? А теперь Господь от нас ожидает это все принести в жертву Господу. Всем этим пожертвовать ради Господа. И это выразится в том, что наша вся жизнь тогда дальнейшая, она будет в благословении для других. Если мы сберегаем для себя что-то, полученную жизнь мы потеряем. Вы помните, Иисус Христос в ответ еленам, которые пришли и говорят, хочем мы видеть Иисуса. Христос им ответил, говорю вам, если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода. Сберегающий душу свою в этом мире погубит ее. А кто потеряет душу ради меня и царства, потеряет душу в мире сём, тот приобретет, тот спасет. Вот это принципы веры, вот это принципы, чтобы быть в благословении для других. Вот эта жизнь, которую Господь нам дал, Бог ожидает положить ее на жертвенник. Братья и сестры, пришествие Господа приблизилось. И если мы сберегаем еще жизнь свою для себя, думаем обустроить жизнь свою, создать уютный уголок для себя, мы потерпим поражение. Мне пришлось в одной церкви посетить один дом. Там недавно уверовали муж с женой, где-то по 50 лет им. И у жены очень плотская жизнь, поражение. Она не может владеть собой, постоянно раздражается, кричит, нервничает, постоянно ее не удовлетворяет все в семье, вокруг, все. Вот такое положение. И в то же время плачет о себе. Он кается и вновь так же все идет. Братья и сестры, для этого есть почва. Это не просто так, что человек говорит, я не хочу так жить, а у меня так получается. Не может так быть, что человек не хочет и не получается. Я говорю, сестра, есть этому причина, есть корень, из чего произрастает эта плотская жизнь. У Авраама корень был, это мысли были о Господе, помышления о небесном Иерусалиме. И из этого произрастала жизнь веры, жизнь послушания, быть в благословении для других. Я говорю, сестра, а что у вас? И вы знаете, мы с ней поисследовали ее, так сказать, внутренние установки, внутренние цели, что, как она смотрит на жизнь. А когда она была неверующей, она хотела создать себе уют. Она любит цветы. Свой зал обставила полностью цветами. И на полу, и на окнах, и на потолке висят, и на стенах, и на шкафах, и на тумбочках, на стульчиках. Все в цветах. А еще должно быть кресло, мягкое кресло. В этом кресле она должна была садиться, брать вязание и перед собой ставить телевизор. И здесь вот это ее мир. Ее не интересует больше ничто, ни хозяйство, ни муж, ничто. Вот этот мирок свой, она пыталась его создать. И когда она уверовала, она вот эти стремления, она не разрушила их. Она пыталась все еще, правда, телевизор убрала, но мирок свой она хотела создавать. И вот все должно вращаться вокруг этого мирка. А естественно, оно не получается. Там то не стыкуется, там то, а это раздражает. И человек сдерживает себя, а оно все равно кризис, а все равно не хватает силы. Вот, друзья, когда цели в жизни плотские, когда мысли направлены на земное, это произвращает плотские поступки. Обычно такие люди в семье неудовлетворенные, в церкви, трудности, и не могут эти люди быть в благословении для других. Поэтому нас Господь сегодня призывает к тому, чтобы жить жизнью такой, чтобы быть в благословении для других. Вы скажете, да у меня вот и то есть желание сделать, и то, то средств нету, то того нету, то здоровья нету. Братья и сестры, это неправда. Бог, насколько его премудрость многоразлична, насколько она премудро все устроила, церковь, вот это чудесное строение, где мы все взаимосвязаны, зависимы посредством всяких взаимоскрепляющих связей. И мы можем дополнять друг друга в служении, в посвящении, в труде. Я помню, одна сестра делилась так. Жила она в верующей семье, пренебрегла благословением, ушла в мир, замуж вышла за неверующего. Вот, хотела жизни такой красивой для себя. Ну, обычно такие люди бывают обманутыми. Как следствие неверности Богу, обычно мужья пьяницы, постоянно избивают, постоянно скорби. И это редчайшее исключение, где более-менее по-человечески живут. Сколько я встречал сестер, которые замуж за неверующих вышли, везде были слезы и скорби. Даже одну сестру встретил, которая до умопомешательства довел муж ее. И бил ее, и как хотел унижал, и изменял, и пил. И это просто ужасно, что даже родители забрали ее в полууме домой. Вот. Но что хочу сказать. Вот эта сестра, наевшись рожков, в 38 лет пришла к Богу со слезами покаяния. И потом она сказала: «Господи, я хочу Тебе служить. Что Ты мне скажешь делать? У меня нету никаких талантов. Петь не могу, то не могу. Здоровья трудиться нету. Денег, чтобы кому-то помощь оказывать, нету, потому что уборщица и работает, копейки получает, муж неверующий, все в своих руках держит. И она во всем зависима». И Господь ей открыл: «Был болен, и посетили меня». И говорит, вот эти слова меня преследуют. Я пойду на собрание, проповедь на эту тему звучит. Пойду домой, мне этот текст открывается. В мыслях постоянно это вспоминается. И я поняла, Бог зовет меня служить больным, посещать больных. И я это твердо в духе поняла, это призвание. Так, Господи, а как же призвание? А у меня нету средств. Ну, пойти к больному с пустыми руками, ну, вроде неудобно. И помочь кому-то. Стала молиться об этом. Только стала молиться, служение заканчивается. Говорит, подходит старушечка, едва-едва ноги переставляет. Говорит, сестричка, на вот тебе 20 рублей, я не могу посетить больных, ноги не носят. Ты помоложе, пойди кому-то что-то купи и посети. Я, говорит, смотрю на это, и, говорит, слезы с глаз. Господи, как Ты отвечаешь, когда есть желание послужить благословение для других? Господи, Ты силен все сделать, Ты силен Духом Святым произвести работу во всей церкви и так все направить, чтобы это было к созиданию, в благословение для других, в радость для других. И я смотрю, она посещает людей в больнице, она в церкви смотрит, кого нету, кто заболел, кого посетить, кому поддержать надо. Братья и сестры, это благословение. Если такие люди в семье, в церкви, если мир таких людей сострадательных встречает, братья и сестры, это благословение. И через таких людей Бог прославляется и возвеличивается. Братья и сестры, давайте так жить. Давайте об этом помолимся. Если у нас что-то не получалось, есть возможность покаяться. Божья благодать, она больше наших несовершенств и наших плотских поступков. И Бог может сделать больше, о чем мы мыслим, чего желаем, о чем помышляем. И попросим у Него: «Господи, помоги мне так жить, чтобы мне быть в благословении в семье, в благословении в церкви, чтобы мне не причинять слезы близким моим, не причинять слезы служителям, не причинять слезы в церкви братьям, сестрам, но чтобы послужить для них в благословении». Пусть через нашу жизнь возвеличится Христос. Ведь Он показал пример жизни быть в благословении для всех. И в благословении для мира, для погибающих людей. Пусть наша жизнь так сияет, так светится верой, чтобы нам жить в благословении для других. Аминь. Я приглашаю в кратких молитвах помолиться Господу.